Глава 103. Выкуси лошара. Без особых усилий Бест окружил Ван Дуна превосходящими силами. Сейчас преимущество казалось неоспоримым. «Эй, мудила, ты тоже хочешь использовать технику клонирования? Окей, я дам тебе аж 2 секунды. Моя армада в 10 раз больше твоей. Покажи мне, что ты собираешься сделать, чтобы спасти свою несчастную жопу!» — рассмеялся Бест. «Директор Саманта, пожалуйста, простите его грубость, но реальная сила — это все, что имеет значение в битве». Мартирус хотел проучить ее. Между ними заметно нарастало напряжение. «Директор Мартирус, пока рано решать, кто победил». Джоуси Си была лучшим кандидатом среди первокурсников Эйрланга, когда дело доходило до Звездных войн. Однако она утверждала, что Ван Дун намного сильнее ее. Саманта очень хотела, чтобы это оказалось правдой, хотя уже подготовилась к тому, что они проиграют в этом раунде. Но она просто не могла терпеть унижения от Мартируса. Тем временем флот Беста загнал войска Ван Дуна в угол. «Эй, придурок! Почему бы тебе не сдаться сейчас? Я научу тебя, как заработать оценку А в управлении боевыми кораблями!» — высокомерно насмехался Бест. Несомненно, он был хорош в своих навыках управления флотом и понимания общей ситуации на поле боя. Даже студенты из других академий, которые получили 1-е и 2-е место, согласились бы с этим. Когда человек оттачивал навыки оперирования, ему не приходилось даже изучать контроль над боевыми суднами. Флоты выполняли всю работу чуть ли не сами по себе. ID Best он дал себе сам после получения награды за отличное исполнение операционных навыков. Все флоты Беста приготовились открыть огонь, хотя Ван Дун получил 2 секунды, чтобы установить защиту. Бест не сомневался, что его противник не имеет шанса против его 10-кратно превосходящей военной мощи. Тем не менее, Джоу Си Си и Ма Сяору оставались спокойными, и Ван Дун, который просто страдал фигней, наконец начал реагировать. Когда руки Ван Дуна принялись за работу, начали раздаваться серии оглушительных взрывов. Он использовал свою технику клонирования. Внезапно всю арену озарили лучи света, и звуки бесчисленных взрывов отразились во всех направлениях. Когда свет погас, на экране появилась строка слов. Победитель – Ван Дун. «Нет! Это невозможно!» Бест встал и вырвал кабели, утверждая, что произошла системная ошибка. Он нацелил на Ван Дуна 213 кораблей, так что его противник не мог нацелиться на каждый. Даже асы каэдианцев не способны на такое. Никто не мог поверить своим глазам. Даже Саманта думала, что это какой-то баг. Мгновенное поражение засчитывалось только тогда, когда флот одного из участников уничтожали полностью. Произошла ли ошибка в системе? Бест взглянул на монитор. Орда красных точек указывала, что его флоты исчезли. Как это возможно? Как Ван Дун мог нацелиться на 213 кораблей сразу, используя клонирование лишь один раз? Толпа молчала. Они полагали, что такое возможно, только если бы Ван Дун был асом №1 Королевской Каэдианской Академии. Но никто не ожидал, что кусок мусора из F-класса Эрланга способен на такое. Как профессиональному игроку, Бесту удалось узнать лучший результат, достигнутый новым рекрутом в Королевской Академии в этом году. 209 кораблей. Но его противник добился рекордного уничтожения 213 кораблей одним залпом. Бест был в шоке. Он понятия не имел, как Ван Дун это провернул. И даже подумал, что тот на самом деле каэдианец, а не землянин. С другой стороны арены, Ван Дун показал палец и позлорадствовал. «Что ты там говорил?» Взгляд Беста выглядел расплывчатым, когда он откинулся назад. Он все еще не мог согласиться с тем, что его идеальное преимущество отняли с помощью каких-то багнутых маневров. Бест проигрывал не в первый раз, но это оказалось, безусловно, самое худшее поражение, которое он когда-либо терпел. Навыки оперирования флота считались самым важным набором умений, который необходимо освоить, Но обычные маневры Ван Дуна удивили всех и полностью разрушили концепцию оперирования Беста. Сердце Мартируса почти перестало биться. Его горло пересохло, и ему потребовалось немало времени, чтобы собраться и объявить результат. Все матчи, не связанные с боями в костюмах Метал, завершились. Несмотря на то, что Бернау все еще вел со счетом 3-2, атмосфера заметно изменилась. Вначале они надеялись подавить Ирланг в первой половине турнира и максимизировать выигрышное преимущество во второй. Но произошедшее в последнем раунде полностью перевернуло все вверх дном. Хотя Бернау удалось обеспечить себе лидерство, Эйрланг снова получил надежду на победу. Более того, лучшие кандидаты Эйрланга, Ма Сяору, Ван Бэнь и Ху Ян Сюань, будут участвовать в следующих раундах, и все, что им нужно, это еще 3 победы, чтобы выиграть турнир. Сделав глубокий вдох, Мартирус с улыбкой сказал: «Давайте сделаем перерыв на обед в столовой. Другие матчи начнутся позднее днем». Обычно ученики Бернау радостно вскакивали со своих мест при упоминании слов «обеденный перерыв». Но на этот раз все разошлись спокойно, опустив головы и посматривая на гостей из Эйрланга. «Ван Дун! Ван Дун, это было великолепно! Извини, если я тебя нагрубил, дружище!» Тита подошел и обнял его. «Как и ожидалось, ты лучший!» Джоу Сиси улыбнулась. Ее глаза были полны восхищения и признания. Ее сердце ёкнуло, когда она увидела, как Ван Дун наконец использовал свою силу по максимуму. «Когда ты произнес, что ты там говорил? Черт возьми! Как же классно это прозвучало, чувак! Это определенно одна из твоих лучших фраз! Боже, Ван Дун! Я думаю, у тебя есть потенциал стать актером!» Ху Ян Сюань тоже обнял Ван Дуна во время речи. Он еле сдерживал свою ярость уже несколько часов, и тем не менее, сейчас у него наконец появился повод радоваться. Между тем, Бест ушел с толпой, удурченный своим положением. Мало того, что его противник уделал его одним приемом, он также сокрушил его гордость и уверенность. Если он не оклемается после такого, его профессиональной карьере настанет конец. Саманта подмигнула Ван Дуну, как бы говоря, отлично сделано. И хотя окончательный результат еще не был известен, по крайней мере на данный момент она могла с удовольствием насладиться обедом. Апач покинул зал последним из студентов Бернау. Первоначально он пришел, чтобы расправиться с Ма Сяору и Ван Бэнем, но теперь Ван Дун также привлек его внимание. Если тот примет участие в боях Метал, он определенно изменил бы свою цель с Ван Бэня на Ван Дуна. Лучшее, что можно дать сильному человеку, это шанс победить еще одного сильного и необычного человека. Все из Эйрланга хорошо проводили время в столовой. Хотя они и проигрывали 2-3, это не помешало им наслаждаться едой и даже поблагодарить Бернау за их гостеприимство. С другой стороны, столы Бернау заполнили хмурые лица. Хотя они и вели, даже у Мартируса и Авлора не оставалось выбора, кроме как скрыть свое разочарование горькой улыбкой. Однако никто не мог сказать, что будет дальше.